цветочек, цветочек маленький, цветочек маленький, цветочек маленький, цветочек маленький, цветочек сорванный моей рукой. За гранью белою, за гранью белою, где плавает, плескает солнце переспелое, купаюсь я в своих мечтах. Цветочек маленький, цветочек маленький, цветочек маленький, цветочек сорванный моей рукой. Па-па-ра-рам, па-па-ра-рам, па-па-ра-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-ра-ра-ра, па-па-ра-ра-ра-ра, неаполитано. Цветочек сорванный моей рукой.